Дождавшись, когда отзвучал третий тост, военное суеверие, третий тост — незыблемый ритуал. Нельзя людей тревожить до третьего тоста. Я на цыпочках прокрался к расчищенной мною щели над очагом и начал осторожно сыпать в эту щель красный перец. Минуты через две моя диверсия сработала. Сидящие за столом начали дружно чихать, тереть глаза и отчаянно чертыхаться. — Ваха! Апчхи! Ты что за дрова? Апч! Ху! Апчхи! Ты что за дрова там положил, придурок? — грозно крикнул Рашид на одного из своих нукеров. Тот, вытирая слезы, вылез из-за стола и поплелся к очагу посмотреть, что же за дрова там такие. Метнувшись к Алёку, я зажал тесак в зубах, рывком распахнул крышку и спрыгнул на стол. — Мочи! — заполошно крикнул я из-под марлевой повязки. Получилось вполне зловеще и, как и мне показалось, ошеломляюще. Всадив тесак в темечко мужлана, располагавшегося рядом с Грегом, я ласточкой прыгнул на плечи Вахе, оторопело растопырившегося у очага. Под моей тяжестью Ваха рухнул в огонь и пронзительно заорал, стремясь заглушить этот крик, я наотмашь рубанул кулаком в разверстый рот и тотчас же добавил второй рукой в висок. Тело подо мной мгновенно обмякло. К этому моменту, сидящие за столом, парни, страшно тертые и опытные, успели кое-что понять и начали действовать сообразно ситуации. Фил взял на удушающий своего соседа и в два мощных рывка сломал ему шею. Я со своего места слышал, как противно хряснули позвонки. Рашид метнулся вправо к карабинам, висевшему к навязи, и напоролся на успевшего вскочить из-за стола Грега. Жутковато ощерившись, хозяин челушей выдернул из ножен кинжал и молниеносно полоснул на уровне лица шотландца. Тот только чудом успел присесть и отпрянуть назад. — Держи! — крикнул я, бросая Грегу кочергу, валявшуюся у очага. Ловко подхватив тяжеленную железяку, шотландец довольно крякнул и вдруг, метнувшись влево неуловимым движением, выбил кинжал из руки Рашида. Я даже не заметил, каким образом он это сделал. Только полоска стали сверкнула, последовал тупой удар. Могучий зверь Рашид вскрикнул от боли. Следующего удара я опять не увидел. Грек легонько крутанул кистью, затем тук по черепу. И Рашид брякнулся на четвереньки, мыча и мотая головой. А шотландец уже тут как тут. Опять выносит локоток вперед, чтобы крутануть кистью еще разок. — Стой! — спохватившись отчаянно, заорал я. — Не убивай этого, это он! — Не понял? — на миг остановился Грег, раздувая ноздри в боевом трансе. — Ты только что крикнул, убейте всех! — Я крикнул, мочи! — напомнил я. И по-русски крикнул. В английском языке такого термина нет. — Нет, ты крикнул «убей!» — заступился за соотечественника Фил. — Я же слышал! — Да черт с вами! — не стал спорить я. — Этот тип — та самая жопа, которую мы с вами искали. Все, ребята, дело сделано. Моя миссия подходит к концу. — Рашид? В один голос удивились шотландцы. — Ага, он, — подтвердил я. — А что тут странного? — А ты ничего не напутал, докер? После минутной паузы мрачно поинтересовался Грег. — Ты можешь доказать, что это именно он? — Могу, — твердо пообещал я. — Вот сейчас сгоняю на второй этаж и докажу. Только сначала одно условие. «Какое?» — в один голос спросили шотландцы, а Фил сделал шаг к навязи, у которой висели карабины. Да не буду я у вас деньги клянчить, но вас в задницу! — досадливо воскликнул я, жестом останавливая ЦРУшника. — И потом, зря вы со мной ссориться торопитесь. Вам же еще до Стародубовска добраться надо. — Что ты хочешь? — подозрительно поинтересовался Грег и торопливо добавил. — Я, конечно, дам тебе денег. Не так много, правда, но вполне достаточно. — В гробу видал я ваши деньги, — крикнул я. — Вот, блин, идиоты! Вы вот что! Возьмите меня с собой, а? Буквально на пару деньков. Больно охота посмотреть, как этот мужлан предстанет перед вашим божьим судом. Ну, что вам стоит, а? — И все? — удивился Грег. — Больше ты ничего не просишь? — Все. Больше ничего не прошу, — подтвердил я. — Туда, обратно, и там пару деньков. — Это не проблема, — небрежно махнул рукой Грег. — Ты только выведи нас до Стародубовска, а там уже наши заботы. И, кстати, как насчет доказательства? — Ну что ж, будут тебе доказательства. Тяжело вздохнул я, направляясь к стеллажу с книгами. Уже вскарабкавшись на верхнюю полку и уцепившись одной рукой за край люка, я спохватился и попросил Фила. — Собери-ка в кучу все карабины, да сядь на них. И еще. Отбери у этого парня кочергу, иначе ваш божий суд состоится прямо здесь. Буквально через пару минут.